Глава 26. Обширные планы князя Владимира. В Изборце я раньше не бывал, но ожидал увидеть именно что-то подобное. Недурная крепость в стратегически правильном месте, посады вокруг, толковая система дозоров, которая обнаружила нас еще на подступах. Впрочем, мы и не скрывались, однако если бы и скрывались, скорее всего, нас бы все равно обнаружили. Витмит сумел заметить один единственный секрет, расположившийся в приозерных камнях, и вряд ли секрет был один. Меня признали и сопроводили сначала внутрь крепости, а потом на княжеское подворье, которое варяги называли детинцем. А я, пока мы ехали, пытался догадаться, от кого Трувор так стережется. Понятно же, не от случайных путников. Все было ожидаемо, пока мы с Трувором не встретились, и он не поинтересовался, за каким таким хреном к холодцу я сюда явился. И пришлось мне сообщить ему то, что я намеревался рассказать тет-а-тет, в присутствии его гриди, каких-то гражданских и любопытствующих холопов. Причем в положении снизу вверх, поскольку сам Трувор стоял на верхней ступени лестницы, а я у ее подножия. Пока я говорил, жнец молчал. И, судя по тому, как наливалась краска его лицо, постепенно зверел. Тем не менее, дослушал он до конца, а потом спрыгнул с лестницы, махнув сразу через десяток ступеней и приземлился в шаге от меня, что демонстрировало мой тесть в отличной спортивной форме. Пожалуй, выхвати он на лету меч, вполне мог бы снести мне голову. Голову он мне не снес, но... Нет, я ждал, что Трувор не обрадуется моему появлению, а новости, которую я ему принес, уж точно. Чего я не ожидал, так это того, что он реально слетит с катушек. «Ты притащил ее сюда!» — рычал жнец, нависая надо мной и брызжа слюнями в лицо. «Из-за тебя она оказалась у Владимира, и теперь этот сын змеи не попросит, а потребует от меня союза! Или союз, или я никогда не увижу свою дочь! И это все из-за тебя, наглый волчишка! Ты приволок ее в Ладогу! Ты сбежал, когда должен был быть рядом! Ты...» Минут пять орал. Безостановочно. Я ждал долго, надеялся выплеснется и успокоиться. Нет, не унимался, выискивал новые уничижительные эпитеты и обрушивал на меня, практически не повторяясь. Наконец мне это надоело. «Заткнись!» — рявкнул я. «И отодвинься! Хватит брызгать слюной! Все уж заплевал!» Я демонстративно вытер лицо рукавом. «Думаешь, чем громче ты будешь орать, тем скорее мы вытащим Зарю из лап Владимира? И вообще, почему ты орешь на меня? Я оставил ее не в чистом поле и не в лесной избушке. Я оставил ее в Ладоге. А там, напомню, имеется крепость и гостомысл со своей дружиной. Но он даже не пытался защищать город. Закрылся в крепости и наблюдал, как режут его людей. И как крадут Зарю». Вот. Вижу, успокаивается понемногу. Плеваться перестал и нависать надо мной тоже. Что же он так сорвался? Тем более не наедине, а публично, при своих людях, которые, как я вижу, этим взрывом чувств весьма удивлены. «Ты сказал, их было 200, — процедил Трувор. — Гостомыслу с ними не совладать». «А мне? — спросил я. — Мне совладать?» Молчит. «А скажи мне, Трувор, скажи, как князь и защитник, если бы в твой изборец ворвались враги, ты бы тоже отсиживался за стенами и глядел, как убивают твоих смердов?» «То я, а то гостомысл», — буркнул Трувор. «Я варяг, а он ободрит. Сравнил тоже. Пойдем, зятё, горло промочим. В глотке пересохло». «Еще бы, так орать», — пробормотал я, но Трувор сделал вид, что не услышал. «Людей моих вели разместить», — сказал я погромче. «И пойдем думать, как нам скормить Владимиру его собственные яйца. Но для начала я хочу знать, что он тебе предложил». Изборск месяцем ранее. «Безмерно рад видеть тебя, Трувор-жнец. Он почти не изменился, князь Владимир, после своего разгрома и потери земель, которые он так старательно собирал. Те же павлиньи, пестрые одежды, та же густая грива, не спадающая на широкие плечи. Вот только вместо шитой бисером шапочки главу князя нынче венчал круглый шлем с золотым покрытием, а грудь украшала того же металла цепь в гривну весом. А вообще же на Вадимире драгметаллов было чуть ли не на четверть пуда, если считать богатое золотое шитье и бляшки на широченном поясе и ножнах короткого широкого меча. И свита при нем подобающая, полсотни всадников, по которым сразу видно грить. «Безмерно рад!» — провозгласил Вадимир и распахнул объятия, будто желал обнять сразу полдюжины девок. Трувор обниматься не стал, произнес строго. «Хотел бы и я сказать тебе тоже, Вадимир, да не могу. Чего ты хочешь?» «Дружбы!» — с широкой улыбкой заявил Вадимир. «Дружбы и справедливости!» «Ты о чем?» — Трувор нахмурился. Когда он со мной спорил, то, вероятно, полагал, что разгромленный князь Вадимир вряд ли вернет себе прежнюю силу. Теперь Трувор осознал, что ошибся. И дело не в роскошном облачении самого Вадимира, а в его дружинниках. Это полусотня не более чем знак. Статус, вроде золоченого шлема. А это значит, что выброшенный из корабля князь не только выплыл, но и сумел обзавестись новым дракаром и по-прежнему представляет угрозу. Серьезную угрозу. Вадимир будто угадал его мысли. «Мы не враги с тобой, Трувор, жнец, напротив. Мы природные союзники, а враг у нас один, общий враг». «И кто же этот враг?» «А ты сам не видишь?» — делано удивился Вадимир. «Ты по праву должен был стать князем варяжским, но тебя оттеснил Ольбард. Синеус теперь правит и Белозерием, и вашими приморскими землями, а тебе достался этот город с кучкой данников и малая доля окрестных лесов». «Погоди!» — остановил он попытавшегося возразить Трувора. «Хочешь сказать, что и Плесков почти твой, и еще пяток селений, да? Но тут ты ошибаешься. К ним уже протянул руки еще один твой родич — Рюрик. У него длинные руки. Они к Полоцку тянутся и даже к Смоленску. И ты не первый, к кому я пришел, Трувор-жнец. Князь Смоленский Дир уже готов меня поддержать». «В чем?» — хмуро спросил Трувор. «В том, чтобы обрубить эти руки». Вадимир упер кулаки в бедра, расправил плечи. «Что тебе, Рюрик? Ты спас его, ты оберегал его, без тебя он уже давно был бы мертв. А чем он отблагодарил тебя за помощь? Бросил тебе изборец, как псу кость. Ты ничем ему не обязан, Трувор-жнец, а он тебе обязан всем. И он знает, что ты лучший из варягов». «Чего ты хочешь?» — перебил Трувор. «Говори прямо». «Я сказал, будь моим союзником. Ты, я и Дир». «Хочешь, чтобы я убил того, кто столько лет был моим вождем?» Трувор нахмурился еще больше. «Зачем убивать?» — пожал плечами Вадимир. «Мы лишь воздадим ему должное. Вернем туда, откуда он пришел. Пусть правит Ладога вместе с Гостомыслом и забудет о большем. А мы разделим то, что он нахапал, и ты получишь настоящее княжество, а не этот жалкий огрызок». «А что получишь ты?» «Новый город. И все земли близ него. Это справедливо, согласись, ведь это и было мое. А если тебя мало, то давай возьмем еще и Полоцк. Когда я стану новогородским князем, нам с тобой будет нетрудно его заполучить». «Когда ты станешь новогородским князем, Вадимир, ты постараешься подгрести под себя все», — возразил Трувор. «Так же, как ты делал это раньше. Я тебе не верю». «Вот это ты напрасно сказал», — покачал золоченым шлемом Вадимир. «Не торопись с решением, Трувор-жнец. Я не требую от тебя ответа немедленно. Подумай, как тебе лучше, быть моим союзником или врагом?» «Мы уже побили тебя однажды», — напомнил варяг. «И что с того?» — Вадимир усмехнулся. «Думаешь, я от этого стал слабее?» «Нет, Трувор-жнец, я стал умнее. Больше меня врасплох не застанут». «Что с того?» — пожал плечами Трувор. «Мое слово нет, и это слово окончательное». «В мире нет ничего окончательного», — с легкой угрозой произнес Вадимир. «Даже твое слово. Это значит лишь то, что мне не хватило доводов, чтобы добиться своего. Но я найду, чем тебя убедить. Но это будет разговор долгий и непростой, а я устал с дороги. Не пригласишь меня к столу, князь Изборский?» «Нет», — отрезал Трувор. «Нехорошо отказывать гостю», — с той же легкой угрозой проговорил Вадимир. «Богам это не любо». «Ты мне не гость!» — Трувор положил ладони на рукояти мечей. «Ты как нурманские Локи! Ты пришел, чтобы поднять меня против родни? Убирайся!» Он шагнул вперед. Вадимир попятился. Трувора не зря прозвали жнецом, и Вадимир вовсе не жаждал испробовать на себе его силу. «Что ж, я уйду», — сказал он. «Но я вернусь, и ты убедишься, что у меня есть доводы, которым ты внемлешь». Он повернулся и пошел к своим. И он заметно прихрамывал. Раньше этого не было.